своем берегу. У Черного моря прошло мое детство, в Москве я учился и жил, работал на Буге, рыбачил на Волге, в Ростове солдатом служил. И где бы ни жил я, и что бы ни делал, пред Родиной вечно в долгу. Великую землю, любимую землю, я в сердце своем берегу. Родиной вечно в долгу.